Глава 31. Сугубо производственная. «Молодца!» — скупо улыбнулся Котов. «Хвалю, снимаю ранее наложенные взыскания. Докладывай!» «В общем, я нашел...» — Женя отхлебнул кофе. «В смысле, зал, где этот парень иногда бывает». «А где, интересно, в Балашихе или в Капотне?» «У Павелюки». «Примечание. Павелюга жаргонная. Район Павелецкого вокзала с примыкающими улочками и переулками». И не стал задувать в приступе гордости щеки и исполнять кантату о себе и великом профессионале. Просто кратко доложил о том, как навестил вполне себе легальную секцию скалолазания, душевно переговорил с хозяином. А тот, исключительно для виду пары секунд поломавшись, слил товарищу из «органов», в кавычках, несколько адресов братьев по ремеслу из числа работающих скромно, без рекламы и регистрации в налоговой, и исключительно на свой карман. Скалолаз скалолазу друг, товарищ и брат. Кто бы спорил, вот только свой бумажник к телу все-таки ближе. Дальше просто прижал первого нелегала, слегка запугал, потом подарил надежду и просто пошел по цепочке. Еще недавно подобное самому казалось достойным памятника в бронзе подвигом. А сейчас ничего такого особенного в сделанном не увидел. Потому, наверное, что сам не заметил, как стал профессионалом. В зале появляется нерегулярно, продолжал Женя. То каждый день, то пропадает на месяц. Никого это, ясное дело, не волнует. Что еще? Откликается на имя Миша. Близко ни с кем не сходится. Контактный телефон, что оставил на всякий случай, левый. По стенке средний, кстати, сложности хохотнул. Карабкается тоже крайне средний, если не сказать хреновенько. Даже так? Ого, Женя кивнул. Тренер считает, что силенок у нашего Мишеньки маловато, а может, просто трусоват. А паренек, как я посмотрю, скромный, заметил Котов. Точно, согласился Женя. Конспиратор, прямо как в той книге. Там мужик еще стрелял по мишени и все попасть толком не мог. А потом выяснилось... А потом, задумчиво повторил Саня, выяснилось... Ладно, дуй-ка ты, братец, домой и падай в койку, желательно один. Непонятно, как завтра день сложится, поэтому неплохо бы выспаться задним числом и наперед. И только тень, опережая звук, промелькнула. А потом топот в коридоре послышался, как будто стая слонов пробежала, спасаясь от слоних. Котов достал из кармана телефон, отыскал номер. — Здорово, Влад! — А, Саня, привет, и тебе не хворать. — Ты где сейчас, в Крыму? — Подмосковье, подъехал по делам на недельку. — Здорово, чем в данный момент занимаешься? — Принимаю участие в маевке. Какая нахрен маевка? Июль на дворе. Да у нас все равно маевка. Понял, ничего, если подскочу, очень поболтать надо. Валяй, соизволил разрешить Влад. Завтра или все-таки сегодня? Лучше бы сегодня, залебезил Котов. Уж больно дело срочное. Ну, коли так, давай. Учти вступительный взнос пол-литра ее родимой. Да хоть бы и литр. Говори, куда подъехать.